Признаки фиолетового уровня. Фиолетовый человек очень часто говорит про семью, любовь, отношения родителей, детей. Праздники, застолья, запасы на зиму, любит смотреть телевизор, особенно «Поле чудес». Пусть говорят, битва экстрасенсов, новости, астрологический прогноз, мелодрамы, русские сериалы. Поддерживает власть, считая, что она изо всех сил старается противостоять мировому заговору, силам тьмы, разврату и иноверцам, или ругает ее за то, что все это делается недостаточно эффективно. Искренне верит в торжество справедливости и добра, разумеется, в своем весьма узком понимании этих вещей. Во многом, как ему кажется, уверен, стремится жить не хуже людей. Но главный и общий признак — это инертность и узость мышления. Невозможность посмотреть на ситуацию со стороны, чтобы трезво ее оценить. Мужчина может не верить ни в Бога, ни в черта, ни в магию с астрологией, быть двухметровым амбалом и зарабатывать приличные деньги, но если поставил взаимоотношения с родителями или женой выше собственного достоинства, то он на фиолетовом уровне, и реальность для него сильно искажена. Здесь сильные детские весьма примитивные способы защиты, например, отрицание и стирание информации. Про таких говорят: «Божий человек обид не помнит». А не помнит, потому что не в адеквате, и доброта тут ни при чем. Он слышит от жены «ненавижу тебя» и пропускает неудобные слова мимо ушей, потому что не знает, что с этой информацией делать. Она в открытую ему изменяет, он объясняет это наговорами или тем, что ее бес попутал. Женщина на этом уровне мужу не мешает. Баба, что с нее взять? А вот женщинам с фиолетовыми мужиками тяжело. Психосоматика может вылиться в ожирение и бесплодие, да еще и бросить Божьего не за что. Придется принять, как тяжкий крест или карму. Ну, или сгладили.